6. О вкусной и здоровой пище. Сразу же после победы сталинской номенклатуры в 1939 году в Москве был издан хорошо иллюстрированный фолиант под названием «Книга о вкусной и здоровой пище». Книга переиздавалась затем в 45-м, знак восклицания, 1952-м, 1965-м, 1971-м и 1982-м годах. Подавляющему большинству советских граждан рецепты, добавшиеся в книге, были явно непосильны. Такого количества продуктов у них не было. Однако книга оказалась очень скоро библиографической редкостью. Так быстро она была расхватана номенклатурными покупателями. Вкусная и здоровая пища – предмет постоянной заботы номенклатурщика и обслуживающего его персонала. Когда вы приходите в гости к номенклатурному чину, вас всегда поражает разнообразие и отличное качество продуктов, которые подаются к столу. В номенклатурных же учреждениях, будь то в Москве или на периферии, отличные столовые и буфеты являются непременным атрибутом, и еда в них – приятный ритуал в жизни номенклатурщика. В ЦК КПСС спецбуфеты открываются в 11 часов утра. Они быстро заполняются величественными номенклатурными чинами, которые не приминут сходить туда на второй завтрак. Все продукты в буфетах высшего сорта, безукоризненной свежести, и стоят они дешево. Правда, порции сравнительно небольшие, но это не по жадности. Для номенклатуры разве жалко? А чтобы завтрак был легким, и номенклатурные чины не полнели. На маленьких блюдечках разложены порции зернистой и китовой икры, на тарелках отличная рыба разных сортов, семга, белужий бок, осетрина. Здесь всегда есть знаменитый напиток восточных степей кумыс, лошадиное молоко. Простокваша здесь такая, что трудно отличить ее от сметаны. Творог с сахаром пахнет свежестью и тает во рту. Словом, все там самое лучшее, такое, что простому советскому потребителю оно и не снится. В час дня открывается столовая. Долгое время она находилась на улице 25 октября, бывшая Никольская, там, где теперь разместился ресторан «Славянский базар». Если вы, читатель, окажетесь в Москве, зайдите в этот ресторан. Сейчас там гремит эстрадный оркестр и шаркают ногами подвыпившие танцующие посетители. А вы представьте себе это же помещение в дни его величия, когда у большого зеркала в вестибюле стоял охранник КГБ в штатском и проверял пропуска, в залах сновали специально отобранные надежные официантки, а за столиками неторопливо и уверенно журчали номенклатурные беседы. Хоть путь от ЦК до улицы 25 октября недалек, всего 10 минут ходьбы, и пройтись, в общем, приятно. Недостаточная отгороженность столовой от окружающего мира вызвала неудовольствие номенклатурщиков. Им было тягостно идти в непривычной для них толпе обычных советских людей, заполняющих днем улицы в районе площади Дзержинского. Как всегда, неудовольствие номенклатуры обволакивалось в форму политической бдительности. Начались разговоры, что вот встанет вдруг около столовой иностранный агент, сфотографирует входящих и... Пожалуйста, в досье ЦРУ окажутся портреты всего аппарата ЦК КПСС. Как и следовало ожидать, этот аргумент немедленно возымел действие. В переулке рядом со зданием ЦК по соседству с картинно вписывающейся церквушкой 17 века выстроили трехэтажное светлое здание столовой. Входить туда можно только по пропускам ЦК КПСС. И стоящий около двери охранник из КГБ внимательно их проверяет. Допускаются также по специальным пропускам люди, не являющиеся сотрудниками аппарата ЦК, но выполняющие какую-либо работу в здании ЦК за час до закрытия. Туда допускаются также сотрудники высшей партийной школы и Академии общественных наук при ЦК КПСС. Вы входите в просторный вестибюль. Слева газетно-журнальный киоск, а за ним кассы, где вы будете выбивать чеки на выбранные вами блюда. Справа гардероб, от касс дверь в большое помещение спецбуфета, где по недорогой цене обедающие покупают для дома всякие деликатесы, которых в обычных магазинах нет. с 1928 года. На лифте или по выстроенной в стиле модерн лестнице вы поднимаетесь в первый или второй зал. Внизу общий, наверху диетический. Небольшие столики, каждый на 4 человека. В стороне на большом столе сосуды с фруктовыми, ягодными и овощными соками, с витаминным напитком из шиповника. Здесь вы можете сами наливать их себе в стакан, положив пару копеек, настоящие тут же блюдце. По залу снуют расторопные официантки. Столовую поместили прямо напротив здания отдела ЦК КПСС по выездам за границу, этого любопытного гибрида партаппарата и КГБ. Здесь не только фотографировать, но даже и проходить лишний раз по переулочку мало кому захочется. Обед будет вкусно приготовлен из отличных продуктов. Порции будут опять небольшими, так что берут не 2 и не 3, а 4-5 блюд. Стоит это столько же, сколько стоит плохонький обед из 2 блюд, плюс кисель в обычной столовой, где в это же время стоят в очереди на раздачу трудящиеся в свой обеденный перерыв. Вот меню общего зала столовой ЦК. На 5 мая 1988 года. Общий зал. Грамм копеек. Закуски 100. Салат с крабами 30. Салат из квашеной капусты с яблоками 100. 7. Салат из редьки с луком 50. 10. Салат из огурцов 100. 12. Салат из моркови с орехами 50. 16. Салат из помидоров с растительным маслом. 30/10 – 45. Икра паюсная с луком. 90 – 15. Спинка осетра с огурцом. 30/10 – 10. Треска по-шведски. 100 – 9. Бекон с хреном. 180 – 6. Сыр домашний. 180 – 19. Кефир 180. 7. Кумыс 180. 8. Простокваша 100. 9. Ряженка 130. 16. Сливки 110. 19. Творог с сахаром и сметаной 50. 9. Сметана с сахаром 10. 4. Сметана 20. 4. Масло сливочное 10 грамм 1 копейка, масло растительное 300/25 – 28, сахар-песок 300/25 – 21. Первое блюдо. Суп картофельный с осетриной 300/10 – 15. Суп харчо с бараниной 300/9. Щи из свежей капусты со сметаной столько же. Суп молочный гречневый 75/32. Второе блюдо. Кижуч отварной 137. Муксун вареный 50/23. Тельное из судака 100/75/25. Котлеты полтавские 150/40/38. Треска тушеная с овощами 180/14. Судак в тесте жареный 150/25/32, эскалоп из свинины 150/10/16, макароны с сыром 150/30/17, колобок творожный с курагой 200/10/9, оладьи со сметаной, оладьи с протертой малиной, каша пшеничная, молочная с маслом 60/13. Пирожок слоеный с печенкой 100/15/9. Овощные блюда. Пудинг из свеклы со сметаной 100/15/9. Рагу из овощей с грибами 150/5/21. Биточки морковные с изюмом 100/20/16. Гарниры. Картофельное пюре 1 150/6. Капуста тушеная квашеная 2 105/6. Рис припущенный 3 110/6. Свекла тушеная 4 130/6. Сладкие блюда. Кисель из черной смородины 188. Кисель с мороженым 150/30/13. Компот из свежих фруктов 180/17. Сок из брусники 219. чернослив со взбитыми сливками, 60/40 – 20, брусника с сахарной пудрой 50/10 – 25, пирожное – 1 штука – 11, мороженое – 100, 20, молоко – 190, 6, чай зеленый с сахаром – 1 стакан, 3, чай с сахаром – 1 стакан, 3, чай с вареньем ореховым 1 стакан дробь 30, 7, какао 180, 8, кофе с молоком 180, 16, кофе черный с мороженым 150/30, 26, кофе черный 80, 8, лимон 7, 3, комплексный обед. Суп харчо с бараниной 300/25, котлеты полтавские 50, кисель из черной смородины 180, итого 52 копейки. Порционное блюдо готовится по заказу. Похлебка по-суворовски с растягаями 300/2, 31. Осетрина жареная 1 штука 96. Котлета юбилейная 75-49. Шампиньоны в сметанном соусе 125-68. Окунь по-московски 150-58. Филе со сложным гарниром 320-53. Омлет с зеленым луком 75-150-25. Хлеб. Хлеб столовый 76, хлеб ржаной заварной 71, хлеб ржаной российский 43, хлеб пшеничный 36, батоны нарезные 30, все по 1 копейке. По желанию, вторые блюда отпускаются без гарнира, при этом стоимость блюда уменьшается на 6 копеек. А вот для